Я помогала раненым. Угу. Так, а это что? В голосе незнакомца послышались нотки напряжения. Тина, это, что, ребенок? Да, я нашла его возле базара. Возле базара? Бородатое лицо с недоверием посмотрело на мальчишку. Так, стоп, а это, что за символ? Это символ Прайм-Кана. Нет, да, это он. Какого черта здесь происходит? Откуда ты взяла этого ребенка? Говорю же, нашла его возле базара. Не бросать же, ответила девушка. Ты издеваешься на нем, королевская метка. Только не говори, что это один из принцев Прайм-Кана. Даже если это и он, то, что с того? Что с того? У мужчины началась истерика. Тина, ты не отдаешь себе отчет. Я готов принять любого сироту, даже прокаженного. И ты это знаешь. Я неоднократно подбирал детей на улице. Ты живой тому доказательство. Но я не возьму выродка Канов. Они и без того причинили нашим землям слишком много вреда. И я не собираюсь быть пособником в этом ужасном деле. Ты не понимаешь. Разве ты не видел, что стало с Ригелием? Во что превратилось светлое дитя? Я не допущу, чтобы и с этим ребенком произошла аналогичная ситуация. Они, миротворцы, быть жестокими, заложено в их крови. Мы для них, рабочие муравьи. Мужчина схватился за голову. Боже, Тина, нас точно убьют. Ты должна вернуть ребенка на место, или хотя бы подбросить в участок стражей. Скажешь, что ты нашла его на улице. Просто представь, что с нами сделают Прайм-Каны, когда узнают, что ты украла их принца. Нет, я не могу так поступить. Они вырастут из него очередного тирана. В этом их суть, холодно ответил бородач. Я учил тебя тому, что у всего в этом мире есть своя задача. И у того, кого ты держишь в руках, задача быть тираном. Мы ему не ровня. И тем не менее, я уверена, что мы сможем. Мы, мужчина с подозрением сузил глаза. Единственное, что мы сможем с тобой сделать, выбросить выродка на улицу. Я не позволю, воскликнула девушка. Он не выродок. Он чистый лист, которого мы можем воспитать. Он поможет нам выиграть войну. Он спасет нашу планету. Скорее, нас порешат стражи Прайм-Канов. Нет, я на такое не пойду. Но он же всего лишь ребенок, а мне плевать, холодно ответил мужчина. Яркая вспышка озарила небольшую комнатушку, и маг почувствовал, как полетел на пол. Благо, что незнакомец успел его поймать. Ничего личного, приятель, она поспит и остынет. А ты должен захватывать планеты и вести войны в космосе. Таково твое предназначение, быть верным псом Сената. В итоге мага положили прямо на улице. Бедный мальчишка с непониманием смотрел на ярко-голубое небо, на проезжающие мимо танки, на гигантские корабли, парящие над шпилями домов, и на странные миниатюрные штуки, сканирующие окна. Так бы и продолжалось, если бы к магу не подошел жуткого вида старик в фиолетовой робе. А во, какая неожиданная встреча, мерзко улыбнувшись, произнес он и поднял сверток на руки. Что, приятель, тоже день не задался? Обидно, согласен. Больше всего Магнусу не хотелось оставаться рядом с этим подозрительным персонажем. Не бойся, я не причиню тебе вреда. Да, неужели? А с виду и не скажешь. Продам подороже ребятам из скотобойни, протянул старик. Они-то уж сделают из тебя настоящего воина. Будешь сражаться на арене за право быть свободным. Достойное занятие, как по мне. ХММ, а может быть, стоит отдать тебя медикалам, но они, скорее всего, пустят тебя на органы. Не очень хорошая идея. Согласен, Магнус лишь поморщился, и вытянув маленькую ручку, пустил едва заметную псионическую волну, которая подожгла седую бороду старика. Тот засмеялся и принялся тушить опаленный волосяной покров. Да ты у нас юный псионик, невероятно, старик обнажил гнилые зубы. В таком случае, продам тебя забвению, и деньги выручу, и совести изводить не будет. Хе-хе, хотя, кому я вру, нет у меня совести, и никогда не было. С этими словами старик отнес мага в ржавое летающее ведро, которое когда-то давно было десантным кораблем Старой Империи. Случайные встречи, не случайные, малыш, хохотнул старик, щелкая тумблерами. Поверь, сегодня судьба сделала тебе подарок в виде меня. Магнус тут же открыл глаза и подскочил. Что это было? Воспоминание? Пси-рецидив, произнес конца, сидя на кресле качалки напротив кровати мальчишки. Откуда ты? Быстрые движения глаз под веками, тремор рук и холодный пот. А еще ты постоянно вздыхал, пытаясь набрать побольше воздуха. Стандартный набор симптомов, пояснил миротворец. Я раньше часто сталкивался с подобным. И, что же это за рецидив такой? Видел у госпожи богини, но она ничего толком не объяснила. «Это какая-то болячка?» «Нет, просто вспышка памяти из самых дальних разделов твоего подсознания. То, что мозг старательно прячет за пеленой воспоминаний настоящего и ближайшего прошлого. Но тем не менее, это странно». «Почему?» – ужаснулся маг. «Фактически, твоему мозгу всего ничего. 200 лет, всего ничего. Нет, в криосне мозг максимально замедляет функционал всего организма, в том числе, и себя любимого. Поэтому, те 200 лет мы просто не считаем. Но не могли же они пройти бесследно, не до такой степени, чтобы у тебя внезапно начались пси-рецидивы. Но, я не могу знать все, и мне очень интересно, что же ты там видел. Меня украли из семьи. Девчонка подумала, что сможет вырастить из меня хорошего миротворца, но ее отчим был против. В итоге, меня выбросили, и какой-то жуткий старик в фиолетовой робе продал меня забвению. В фиолетовой робе, говоришь? Конса задумчиво посмотрел в окно. Неужто послушник ордена Икаламус Рапидус? Торговлю людьми они очень уважали. Ох, помню, мы с отрядом космодесов прописали им знатных звездюлей на Парианте. Не знаю, насчет ордена. Старик не представился. Маг пощупал лоб. Боже, как долго я валялся в отключке. Около 8 часов, ответил миротворец. Дежурили по очереди. Все ждали, когда же ты наконец проснешься. А что, могут быть проблемы, как сейчас, но только хуже. Приснился кошмар, снес половину здания. А такое возможно. Почему нет? Ужас. Тяжко вздохнул Магнус. Погоди, а где диадема? Думаешь, она способна удержать в узде Бога? Усмехнулся Конса и, подойдя к окну, приоткрыл форточку. Ты больше не псионик, Магнус. Пришло время осознать, что теперь в твоих руках огромная сила. Мне не впервые себя контролировать. Маг взглянул на свои ладони. Так, значит, я теперь полноценный миротворец? Да, больше мне ничего проходить не надо. В физическом плане никаких ритуалов. Я прекрасно помню свой восход и понимаю, какого тебе было. Но, как я уже сказал, теперь в твоих руках огромная сила. И прежде, чем отправить тебя на Малхельмгейт, мы должны убедиться в том, что ты в состоянии ее контролировать. В противном случае, ты можешь навредить не только самому себе, но и всем окружающим. Не уверен, что ты захочешь случайно убить своих хвостатых подруг. Не хочу, испуганно ответил маг. Вот и славно, мы дадим тебе азы, а дальше уж как-нибудь сам. И если искролы действительно отвезут тебя на балаган, то обязательно найди там алтарь Джека Кауча. Знакомое имя. Где-то я его уже слышал. От искролы слышал. Кауч, миротворец, владеющий всеми балаганами в мультивселенной. Могущественный бог и спаситель искролу. А, с чего ты взял, что он будет именно на этом балагане? Каждый балаган подключен к системе порталов, так что Кауч с легкостью перемещается между своими планетами. Дашь сигнал, и Джек обязательно придет за тобой. А ты знаешь его лично, Кауча? Конечно, он славный малый, хотя ему уже больше 1000 лет. Так что с малым я погорячился. Виделись с ним не так давно в соседней вселенной. Спасали Марс, где сейчас правит мой сын. Или правил. Увы, там время идет иначе. В общем, скажи Джеку, что ты от Кхалаканса. Он примет тебя и обучит всем навыкам. Тем более, у него недавно объявилась дочь. Так что, у Джека наверняка есть куча исследовательских материалов по обучению юных миротворцев. Здорово. А каких миротворцев ты еще знаешь? Ну, кроме Шанга и Кауча. О, с остальными тебе лучше не знакомиться. Они плохие примеры для подражания. Один – заядлый игрок в королевскую битву с гильдиями. А второй и вовсе постоянно под какими-то веществами. Ходит в гавайке. Несет несусветную чушь. А иногда так странно угукает. Ну, прямо, как сова. Да уж. А где все остальные? Остальные стоят на учете Сената. И общаться с ними у меня нет ни малейшего желания. Если хочешь, чтобы тебе выдали персональную цепь и ошейник, дуй на спектру Альбиона. Там центр Сената. БРРР. Лучше, как-нибудь так полетаю. Мальчишку аж передернуло. Правильно. А, чего тебя вдруг заинтересовали другие? Конса с подозрением сузил глаза. Нет, просто, детское любопытство. Ага, как говорят местные, ты нам-то не гони. Улыбнулся миротворец и потер ладони. Как понял, я хоть и туплю из-за внезапно нахлынувшей памяти, но тем не менее, продолжаю оставаться крайне опасной тварью, которая живет в мультивселенной уже не 1 миллион лет, а твое вранье слишком хорошо читается, так что, выкладывай. Ну, та девушка во сне, она сказала, что я, возможно, принц Прайм-Канов. Это сильно плохо. Канса ничего не ответил, а лишь еще сильнее задумался, как будто пытался вычленить нужные моменты из своей огромной галереи памяти. Значит, плохо. Да, почему? Миротворец устало потер переносицу кончиками пальцев. Прайм-Канов очень много. Нужно понять, к какому ответвлению рода ты принадлежишь. Если ты обычный прей, ничего страшного. Там, как правило, миротворцы-созидатели. А вот если ты принц от первой ветки чистокровных праймов, тогда не очень хорошо. Там крайне воинственные ребята. Обожают захватывать планеты. Но судя по тому, что ты 200 лет болтался в космосе, скорее всего, ты обычный прей. Они сильно переживают, но у них нет ресурсов, чтобы быстро отыскать тебя в мультивселенной. Просто, если ты хочешь к ним, то навигация Балагана тебе в помощь. Уж прости, но мы с Шан точно никого искать не будем. Да я и не рассчитывал. Вздохнул мальчишка. Просто, мне очень интересно, как выглядят мои родители. Поверь, там может быть все, что угодно. От трогательной сцены, что по тебе тосковали и дико переживали, до того, что они тебя попросту не признают. У миротворцев, в большинстве своем, все строго. Просто, на данном этапе слишком мало вводных, чтобы понять, из какой семьи тебя украли. Хорошо, а что насчет паука? Вы отдадите мне его, это уже не от нас зависит. Пожав плечами, ответил Канса. Думаю, он вправе сам выбирать свое будущее. Согласен, но я с ним поговорю. Все же мне правда очень стыдно за то, что случилось. Юность нам дана для того, чтобы учиться на собственных ошибках. Чем ты младше, тем меньше ответственности в твоих руках. Поэтому, уж лучше сейчас, чем во взрослом возрасте, когда ты из-за банального чиха сможешь случайно уничтожить целую планету. Отлично. Теперь у меня еще одна фобия, хмыкнул маг. Вижу, вы уже вовсю развлекаетесь. В комнату зашла милая помощница госпожи богини. Да, он очнулся только несколько минут назад, ответил Канса. Вот и славно. Хозяйка настояла на том, чтобы мы сразу же поехали на полигон. Уже, ужаснулся Магнус. А, как же завтрак? Завтрак надо заслужить, улыбнулась Хаски. Шучу, заедем куда-нибудь по дороге. А пока умывайся и приводи себя в порядок. Впереди очень сложный день. Мы решили совместить приятное с полезным и отправились на испытания с ребятами из парка. Бармали и Валек сделали список всех подходящих, а главное, не пострадавших во время бойни стражников, а затем провели небольшой экзамен. В конечном итоге было отобрано 20 бойцов, по 2 на каждый доспех. Мы подумали, что стоит подстраховаться, ибо мало ли что, лучше иметь запасного пилота, чем потом бегать и искать, кто еще сможет быстро разобраться с управлением Добрыни. Ну, как, здорово, правда? Вися в воздухе при помощи реактивного ранца, поинтересовался Башка. Отлично, я показал большой палец. В целом, как, не сильно сложно? Нет, отмахнулся он, все максимально понятно и легко. Ну-ка, попробуй сделать 8. Не вопрос, ваше благородие. Башка поднялся примерно на 10 метров. Сгруппировавшись, новоиспеченный пилот пошел на взлет и, сделав шикарный пируэт, шмякнулся вниз, прокатившись по снегу добрых 20 метров. Ох, Бармалей обреченно закатил глаза. Вы не переживайте. Господин Демидов отправил нам подробную инструкцию. Так что, разберемся. Главное, чтобы эти костюмы дожили до первого сражения. Усмехнулся я и, пожелав парням удачи, отправился на вторую сторону полигона, где Шанга обучала Магнуса контролю силы. Вот так, строго произнесла она, придерживая парящего мальчишку за руку. Центр управления находится в твоей голове. Помни об этом. Чем чище мысли, тем проще тебе будут даваться различные энергетические практики. Угу, слегка напряженно ответил маг. Если бы все было так просто. А я и не говорила, что будет просто. О, Шан посмотрела на меня. Не отлынивай. Давай, присоединяйся к нам. А мне-то, что, летать я уже умею. С улыбкой ответил я. Ты лучше скажи, как мне избавиться от заторможенности? Уже 6-й день брожу, как сонная муха. Это временные трудности, заверила меня Настя. Внезапная перегрузка сознания вредна даже для миротворцев первого порядка. А еще, тебе надо исключить все лишнее из головы. Попытаться не волноваться по пустякам и не думать о проблемах. Начнем с того, что кое-кто, не будем показывать пальцем, нехило подкинул мне переживаний. Такова моя женская натура. Как ни в чем не бывало, ответила Шанга. Да, очень приятно это осознавать, хмыкнул я. А еще с Толиком какая-то дичь творится. Он второй день ведет себя странно. Венера сообщила, что утром он не явился на зарядку. Может, болеет, предположил Магнус. Нет, а, когда я пытаюсь с ним заговорить, отнекивается. И, когда это ты с ним говорил, поинтересовалась Шанга. Ты же со вчерашнего дня рядом со мной, мы переписываемся. С неохотой ответил я. Может быть, он просто не любит переписки, задумчиво произнесла Настя. Все он любит, я же говорю, с ним опять какая-то хрень происходит. И, что-то я переживаю, что проблема в информационном кубе. А, что не так с кубом? Удивилась Шанга. Дед, у него слишком своеобразный взгляд на мир. Кто знает, что он там наговорил молодому и неокрепшему уму. Проверишь вечером. А сейчас, тренировка. Давай, покажи нам классы, зависни на 20 минут. Настя жестом указала на небо. 20 минут, слишком просто. Я с легкостью взмыл ввысь и, сделав небольшой маневр между парящими стражниками в доспехах, вернулся к Магнусу. Мне бы лучше ускорить процесс синхронизации разума и тела. Будет, все будет. Ближе к вечеру я как раз хотела попробовать с магом практику по психоармику. Ты с нами? Поинтересовалась богиня и тоже зависла рядом с мальчишкой в позе лотоса. Погодите, что за психоармик? Уточнил Магнус. Защита от псионических сил сноходцев, ответил я, также приняв позу лотоса. А ты думал, что дело только в энергетических практиках? Нет, просто, разве у меня, как у псионика, нет автоматической защиты? Нас в забвении учили, что наш мозг адаптируется и защищается самостоятельно. У псиоников, да, но ты же теперь миротворец. А таким, как мы, необходимо защищать свой разум, заверила Шанга. Именно, кивнул я. Большинство миротворцев лживые и очень хитрые манипуляторы. Они могут через сон запудрить тебе мозг, заставить принять огромное количество решений, о которых ты потом пожалеешь. Сноходцы могут показать тебе такие картинки во сне, что ты без особых сомнений пойдешь против самого близкого существа. В общем, голову надо защищать. В противном случае, первый попавшийся сноходец выбьет тебя из колеи. А ты так умеешь? Глаза Магнуса засветились от любопытства. Раньше я был потрясающим сноходцем, мог запудрить мозги любому. В общем-то, благодаря этой практике у меня и получилось обмануть самого себя и сконцентрировать весь негатив в допеле, ответил я. Но сейчас надо практиковаться, а испытывать подобную технику на близких как-то не хочется. В общем, посмотрим, возможно, как-то само вспомнится. Само ничего не бывает, напомнила Шанга. Будем практиковаться. Если тебе действительно необходима подобная практика, то так и быть, я предоставлю для тебя свои сны. От слов моей ненаглядной, внутри все тут же забурлило. Вот, вроде старый дед, а вновь весна на душе. Я, чего такой злой раньше был, велосипеда у меня не было. После тяжелых, но очень увеселительных тренировок, мои бойцы тут же развернули полевую кухню и начали готовить гречневую кашу с говяжьей тушенкой из имперского резерва. Да, Михаил Алексеевич, как типичный самодержец, крайне не хотел упускать такую дружбу, поэтому задабривал меня, как бы сказал Толик, всяческими ништяками. Не сказать, что тушенка чем-то отличалась от магазинной, но Бармалей заявил, что в ней настоящее мясо без хвостиков. Что он имел в виду, для меня осталось загадкой. Вот это аромат. В полусогнутом состоянии, словно под гипнозом, Магнус полетел в сторону прицепной полевой кухни, из телескопической трубы которой уже вовсю шел дым. Ты, что, кашу гречневую никогда не ел? Удивился я. Нет, консервы только. Но там, вроде, ничего такого не было. Эх, ты. Я подошел к Вальку, который сегодня был за армейского повара. Насыпь малому без очереди, а? Не вопрос. Начальник СБ ловко орудовал черпаком в котле. Наложив с горкой, Валек протянул дымящуюся тарелку магу. Тот дрожащими от предвкушения руками принял пищу богов. Когда мальчишка с нетерпением попробовал первую ложку, его лицо тут же расплылось в довольной улыбке. «Реально!» – протянул он. «Пища богов!» «Да, что может быть лучше гречневой каши с тушенкой на природе?» «Человеческая пища проста, но зачастую очень зависит от места, где ты ее употребляешь. Самый простой пример – шашлыки. Ну, что сложного в том, чтобы пожарить маринованное мясо на электрическом гриле дома? Нет, надо обязательно уехать за город в личное имение или дачный участок, и только там начинать готовить. В противном случае, Это уже не шашлыки, а так, скучное жареное мясо. Новоиспеченные пилоты и весь обслуживающий персонал выстроился в ровную очередь. Мы с Шанго встали в самом конце, поскольку прекрасно понимали, что ребята, натерпевшиеся падений, столкновений и внезапных ударов, оголодали побольше нашего. После плотного обеда мы продолжили тренировки. И, что замечательно, парни летали намного лучше. Да, костюм, конечно, защищал от ушибов и ударов. Но даже падение с 10-метровой высоты нельзя было назвать безболезненным. Пару раз мне даже пришлось подключаться и лечить переломы ног и рук. В общем, обучение проходило не без трудностей. И думаю, нам очень повезло, что за несколько дней успел выпасть приличный слой снега. Ближе к вечеру парни даже шевелились с трудом. Все, закончили. Я хлопнул в ладоши, чем ознаменовал завершение тренировочного дня. Все отлично постарались, но до идеала еще очень далеко. Постанывая, парни выползали из доспехов и показывали мне большой палец. От их хлопковых костюмов и подшлемников шел пар. Выдыхая, новоиспеченные пилоты ковыляли в сторону Макали микроавтобусов, где были небольшие душевые и кабинки для переодевания. Их нам одолжил Колобок. Он, вообще, мужик находчивый, как оказалось. «Я отвезу мага в башню и вернусь в общежитие», — произнесла Шанга, и, остановившись возле меня, указала на щеку. «Что там?» — поинтересовался я. «Целуй». «Опа», — я хитро улыбнулся. «Оттаяла, снежная королева, целуй, давай, живо», — настояла она. «Вот, как, ладно». Я чмокнул ее в щечку, отчего снежная королева тут же растаяла. «Увидимся». Взяв Магнуса за руку, мило улыбнулась она и утопала к Ларе. «Что, между вами тает лед?» — хохотнул Санек, выглядывая из руссоболта. «Очень на это рассчитываю», — ответил я, и только хотел сесть в Макаль, как увидел нашу восхитительную Кристину. «Уф-ф-ф-ф, госпожа Фельдфебель, какая красота, какая роскошь, что за услада для моих очей, ха-ха, смешно», — устало вздохнула она, и вытащила значок. «Вообще-то, я госпожа подпрапорщик, награжденная лично его императорским величеством за поимку госпожи Пелагеи. Что вам сделала бедная избитая жизнью волшебница?» С усмешкой возмутился я. «Понятия не имею, но было странно. Могу себе это представить». Я закрыл дверь и подошел к своей старой подруге. «Как жизнь? Ну, если не учитывать то, что меня едва не убили представители когорты, а банда кротов-анархистов и хозяин элитного борделя внезапно пришли мне на выручку. Все относительно неплохо. А во, я был искренне удивлен. А у тебя интересная жизнь. У тебя тоже». Крис вытащила мобильник и показала мне видео, где отчетливо видно, как я избиваю Сааджа мощными энергетическими волнами. Вся охранка на ушах. Император строго-настрого запретил разбираться нам в этом вопросе. «И, что ты хочешь от меня? Сказать? Честно, меня нисколько не заботит, кто ты или что ты», — нагло соврала Кристина. «Просто хочу знать, нам стоит переживать за будущее, ты не будешь есть людей или прожигать демонстрации лазерами из глаз?» «Не буду, можешь быть спокойна», — усмехнулся я, — «но тоже скажу честно, тебя бы я съел, ха-ха». Подпрапорщик нахмурилась. «Все шутки шутишь, а у нас тут, между прочим, новая головная боль возникла». «Так, я напрягся, ибо речь сейчас явно пойдет про сожженный лес и зернохранилище, хотя с хозяином тех владений мы уже уладили все вопросы. Как стало известно, когорта использовала технологию моментального перемещения сквозь пространство и время, иначе говоря, телепорт, верно, но по последним данным от надежных источников, Гарри Брюгге». «Твою ж, откуда ты все знаешь, аж бесит», — прорычала блондинка. «Это не важно, продолжай». «Так вот, по информации от Гарри Брюгге, которую он добыл во время штурма штаб-квартиры Золотой когорты, топливо для ракет нельзя перемещать через портал из-за особого химического состава. То есть, присутствовал риск, что снаряды взорвутся в карманном измерении. Ты понимаешь, что говоришь?» — поинтересовался я. «Да», — вновь нагло соврала блондинка. «Так вот, был риск, что снаряды взорвутся в карманном измерении. Выходит, все ракеты заправляли уже здесь. ХММ, я задумался. Но ведь я же лично поймал всех воробьев, все верно. Но тем не менее, мы с майором ломаем голову. Скажу больше, вся охранка ломает голову. Откуда масочники взяли топливо? Они 100% не могли знать топливные зоны. Это просто нереально. Их скрывают, потому что враг будет бить в первую очередь по всему, где есть топливо или энергетические стержни. Выходит, кто-то из местных предоставил им топливо для ракет». «Прекрасно. Вот и я о том. Короче, господин сверхчеловек, или, как там к тебе лучше обращаться, просто, Владимир, мы же с тобой в особых отношениях, ты, Крис на долю секунды покраснела, давай-ка, соблюдай субординацию, окей, мне не важно, что ты за существо, и какой силой наделен, я, закон, да-да-да, согласно кивнул я и погладил блондинку по голове, я всецело тебе подчиняюсь. Так, что ты там хотела мне сказать, что нам не помешала бы твоя помощь, такой косяк прощать нельзя, это факт, я подключу все свои каналы, просто неужели не осталось следов, жуки, его императорское величество, госпожа Пелагея, Тор, Лаки и еще некоторые личности, превратили врагов в фарш, там не то, что следов, там порой и трупы опознать нереально было, хорошо, я помогу, чем смогу, слушай, а, это... Крис застенчиво опустила взгляд. «Можно, кое-что попросить, для тебя, все, что захочешь», с уверенностью ответил я. «Ты же, вроде умеешь летать, да, есть такое, а ты не мог бы меня, ну, прокатить по небу?» С надеждой поинтересовалась госпожа подпрапорщик. «Легко, хех, так и знала, что ты откаж». «Стоп, что?» Блондинка с ужасом посмотрела мне в глаза. «Ты прикалываешься, я серьезен, как никогда». Я начал протягивать руки к Крис. «Нет, я просто пошутила. Не надо». Она тут же начала отступать. «А я, не шутил. У меня вообще чувство юмора так себе. Нет, не надо. Я же просто. Поехали». Я прижал блондинку к себе. «Не надо. А-а-а-а-а-а-а-а». Крики летающей госпожи подпрапорщика еще долго разносились над нашей возрождающейся столицей. Отправив взлохмаченную, немного напуганную, но такую счастливую блондинку обратно в участок, я уселся в свое любимое заднее кресло, в универ, поинтересовался Санек, именно, утвердительно кивнул я, а сам задумался, ракетное топливо, значит, очень интересно, кто именно мог его поставить, а главное, знал ли поставщик, с кем именно сотрудничает, хороший вопрос, сразу же вспомнил о разговоре с Юми, она утверждала, что Петр Михайлович Романов, младший брат Софи, очень сильно озаботился взрывом на складах, естественно, он не знали, что там орудует призрак его покойного родственника, который вселился в бедного профессора, а значит, тут явно что-то другое. Очень интересно узнать, что. Нужно будет встретиться с Петром Михайловичем и попытаться все узнать. Перехватить просто так, увы, не получится. Нужно попытаться сблизиться с ним и схватить в момент, когда он не будет этого ожидать. Но где именно можно случайно пересечься с великим князем? Вытащив мобильник, я набрал номер своей любимой Софи. «Любовь моя», — раздался радостный голос великой княжны. «Боже, я так скучала по тебе. Почему не звонишь? Был немного занят, если ты понимаешь, о чем я», — с улыбкой ответил я. «А у тебя, как дела?» «Ой, да ничего хорошего», — вздохнула Софи. «Отец созверел и держит всю семью в бункере. А я так устала. Хочется уже вновь начать гулять по улице. И желательно, с тобой. Понимаю. Слушай, я тут подумал, что мы с тобой успели близко познакомиться. Ну, не столько близко, как мне бы хотелось, вообще-то. Понимаешь, я проигнорировал возмущение великой княжны. Я хотел бы узнать твоего отца, братьев и маму поближе. Ты можешь рассказать, чем они занимаются, что любят, какие у них хобби?» «Ну», — Софи задумалась. «Видишь ли, у отца много увлечений, но больше всего он обожает историю и головоломки. Постоянно читал книги про всяческие древние сообщества. У мамы все просто, она обожает оперу, балет и театр. Это прям ее главная страсть. Леня читает книги, ему любы эльфы и орки. А Петя у нас любитель скорости, гоняет по императорскому треку на время. Как-то так, здорово, спасибо большое. Теперь хоть будет, о чем поговорить на общих встречах. А я люблю, ой, пышаша, что ты говоришь, пышаша, связь барахлит, Володя, позже наберу». Я скинул вызов и спрятал мобильник в карман. «Гоночный трек, значит, а вот это уже интересно. Только нужно прояснить один нюанс. Слушай, а у меня же 28 января, день рождения», — произнес я. «Пригласить хотите? Я не откажусь», — усмехнулся Санек. «Пригласить?» Я с недоумением посмотрел на водителя. «Ты, про что? Ну, празднование и все дела. День рождения же. Празднование?» Я вновь немного загрузился, пока не выловил в голове нужное воспоминание. «А-а, ты про это? Слушай, но я пока еще не думал над подобным, хотя обязательно приглашу. Ты даже не переживай на этот счет, это была шутка, а я вот, не шучу. Но у меня был другой вопрос. Я слышал, что среди молодых дворян очень модно иметь водительские права, а их получают в 18. Есть такое. А, как ты оцениваешь свои водительские способности? Поинтересовался я. Я проходил обучение в школе экстремального вождения, с гордостью ответил Санек, и честно думал, что вы уже оценили. Сможешь научить меня управлять этими штуками? Конечно, научу. Тут вообще ничего сложного нет. Подмигнул Санек, энергетический движитель запустил, с режима парковки снял, поставил нужный режим и нажал на педаль газа. Все, рулем направляешь Макаль, куда захочешь. В общем, вы быстро научитесь. Я читал местные законы. Там говорится, что я имею право выступать в некоторых гоночных дисциплинах с 16 лет. Выходит, мы можем пойти и покататься на императорский трек? Поинтересовался я. Конечно, можем. Вообще не проблема. Отлично. Конечно же, я управлял различными механическими колесницами раньше. Однако прошло столько лет, что навык, как мне кажется, успел немного растеряться. Вновь совмещу приятное с полезным. И на Макале покатаюсь, и заодно попытаюсь уточнить у Петра, что же именно он так озлобился на поджигателей. Авось, смогу выйти на предателя. Какая интересная игра намечается. Прям-таки, жду не дождусь. Прибыв в универ, я сразу же отправился в общагу. Нужно было поговорить с Толиком, а потом проверить, как там обстояли дела у Рудольф. С последних стримов она подняла почти 200 тысяч рублей, которые пошли в фонд помощи пострадавших. И нет, у нас не было никаких сомнительных посредников. Мы сами покупали для нуждающихся все необходимое и помогали ремонтировать разрушенное жилье. Однако, как только я открыл бронированную дверь, то тут же увидел собрание богинь, которые стояли напротив комнаты моего брата. Что случилось? Я с напряжением посмотрел на девочек-крысок, которые выглядели максимально расстроенными. Хозяин наорал на нас, всхлипнула Рафаэлла, пригрозил кулаком, тихо прошептала Микки, а затем скрылся в неизвестном направлении. Чуть не плача пояснила Дона. Совсем на себя не похож, возмутился Леонид, как будто подменили. Погодите. Как это, скрылся в неизвестном направлении? Я с непониманием оглядел всех присутствующих. Вот так, вздохнула Лина и протянула мне телефон. Со второй минуты и 17 секунд, смотри. Взяв мобильник, я домотал видео с камеры наружного наблюдения до нужного момента. Толик шел, истерично размахивая руками. Злобно пнул урну, а затем яркая вспышка молнии осветила экран и мой брат исчез. Прекрасно, обреченно выдохнул я. Вот только пропажи Толика нам сейчас и не хватало. Глава 12. Вот недаром говорят, не гневи Бога, ибо ничем хорошим это явно не кончится. Внезапно одолевшая меня злость тут же сказалась на светильниках, которые начали моргать, словно в фильме ужасов. Благо, что я уже научился быстро совладать с эмоциями, поэтому никто не пострадал. По крайней мере, сейчас. Теперь осталось лишь разобраться, что именно произошло, и кого первым пустить на фарш. Никто не смеет угрожать моей семье. Открыв дверь в комнату брата, я быстро влетел в ванную комнату. Чего и стоило ожидать, проектор был полностью распакован, а вокруг лежали скомканные листки бумаги формата А4. «Приехали», — холодно произнес я, глядя на перечеркнутый хомут для энергосликов. «И, как до такого дошло, не пояснишь, или думаешь, что я слепой?» «Не слепой, но явно недальновидный». Из стены медленно выплыл цифровой призрак Павла и недовольно посмотрел на меня. «Что стоишь, как бык?» Глаза кровью налились. «Думаешь, я не знаю, кто ты?» «Думаешь, во всем произошедшем нет твоей вины?» «Думаешь, я не знаю, на что способны такие, как ты?» «Неужели?» Я подошел к проектору и вытащил Жекича. «Ты не в том положении, чтобы обвинять меня, старик. Еще одно неверное слово, и я уничтожу твое вместилище». «Уничтожишь?» «Хах, думаешь, это я промыл ему мозги», — возмутился Павел. «Да я перехитрил саму смерть, чтобы не дать эту планету в обиду. Я ждал, я верил в то, что ты придешь сюда, но в итоге, от тебя ничуть не меньше проблем. И, неужели, ты думаешь, что я способен подставить родного внука? Ты, вообще, в своем уме, в своем, и мне хочется верить, что ты тоже». Я спрятал Жекича обратно в ножны. «Так, что тут произошло?» Это началось еще утром. Дед присел на краешек ванны. Толик подскочил, включил меня. Начал рассказывать о том, что тебе нужна помощь, и что один ты не справишься. Мол, необходимо создать оружие против миротворцев. А я-то сразу смекнул, что он хочет ошейник на тебя накинуть. Попытался всячески его отговорить, но он, ни в какую, как заведенная пластинка. Потом уснул, прямо здесь. Проснулся, говорит, ничего не помню. Я, сперва не понял, что именно происходит. А потом вечером, он опять задремал. Его хватило ненадолго. Подскочил, как ужаленный. Прибежал, говорит, времени осталось мало. И, что дальше? Начал искать системы для энергетической перегрузки. Но он явно не знал, что такие технологии уже существуют. Отсюда я сделал вывод, что во сне ему кто-то подсказывает. Либо мощный псионик, либо миротворец со способностью снаходца. Пояснил Павел, кого вы сюда привели? Отвечай, моего злобного двойника. Сухо ответил я и быстрым шагом направился к выходу. Ну, конечно, у Допеля наверняка остались все мои сноходческие примочки. А значит, Толик сейчас был в очень большой опасности. Погоди, мы с тобой не... Начал было дед, но я захлопнул дверь. Не до него сейчас. Ну, что? С волнением спросили девочки-крыски. Хорошая новость. Я узнал, что с Толиком. Плохая, он сейчас в очень большом дерьме. И доставать его надо аккуратно. Выходит, у нас есть шанс, Мурмя? С надеждой спросила Уся. Есть, но очень небольшой. Ответил я и вышел в коридор. Все за мной. Впереди у нас крайне непростая ночка. Впрочем, мы все уже к этому привыкли. Значит, план такой. Я спихнул со стола мирно посапывающую хаски и расстелил большую карту Москвы. А, это обязательно было делать? Возмутилась богиня, недовольно покачивая рогаликом. Обязательно, ответил я и нарисовал несколько точек. Единственное, что мы знаем, Допелю очень нужна огневая поддержка. И он будет искать ее в арсеналах, на авиабазах и ракетных хранилищах. С чего ты взял? Поинтересовалась Жуля. С того, что Допель хочет навести суеты, пока армия не восстановилась после нападения масочников. А запустить мощные боеголовки по условным противникам – хороший повод разрушить и без того хрупкое перемирие. Почему ты так в этом уверен? Не унималась дракошка. Потому что я бы сам так поступил. Жутким взглядом осадив Жулю, ответил я. Ля, ты крыса, Мурмя, возмутилась Устинья. Ой, да неужели? Ты хоть понимаешь суть фразы? В войне все средства хороши, она обозначает, что ты можешь пойти на любую низость во имя победы, а победителей, как мы знаем, не судят. Хорошо, но зачем ему Толик? Спросила Лина. Во-первых, Толик отлично разбирается в местном оружии и сможет рассказать Допелю, как это работает. Стоп, Рудольф тут же подняла руку. Но прежде, чем рассказывать, оружие необходимо достать. С чего бы Толик узнать, как открываются хранилища? С ним, Допель, с приличной частью моей силы. Думаешь, для меня проблема сломать мощный металлический затвор? Усмехнулся я. Хорошо, допустим, они смогут пробраться внутрь. Однако возникает другая проблема. Думаешь, Толик знает хоть что-то про предпусковую подготовку? Я уверен, что знает. А если я уверен, то и Допель тоже. Сомнительно. Если Допель поймет, что Толик для него бесполезен, то попросту избавиться от лишнего балласта. Вздохнула лиса. Вот тут и вступает в дело во-вторых. Я поднял указательный палец вверх. Во время столкновения в лесу, Допель сказал, что ударит в спину. А значит, Толик ему нужен еще и для прикрытия, как заложник. По крайней мере, я бы точно так сделал. Ага, в итоге, Допель убьет Толика на наших глазах. Буркнула Хаски и улеглась на мои ботинки. Убьет, это факт, но мы должны сыграть на опережение. Я указал на Настю. Нам нужно выделить мой энергодар и отследить его, то есть, по энергетическому следу. Задумчиво произнесла Шанга. А, ты уверен, что он аналогичный? Просто, миротворцы первого порядка могут менять аромат по своему усмотрению. Допель, не может, ответил я. Откуда знаешь? Просто знаю и все. Я взглянул на часы. Нам необходим тот, кто сможет отделить мой аромат от других и выследить двойника. Не проще ли разбиться на несколько отрядов и проверить все выделенные точки? Предложила Жуля. Так явно будет быстрее. К сожалению, после атаки когорты, у нас попросту не так много людей, чтобы разбежаться по всем точкам одновременно. К тому же, Допель забрал приличную часть моей силы, поэтому идти без меня будет крайне опасно, пояснил я. Так что выход только один, найти хорошую ищейку. А, как же Юми, китоглавы могут разделить палитру ароматов на самые тонкие оттенки, предложила Шанга. Этого мало. Юми, конечно, сможет отделить аромат, но очень быстро потеряет его. Вспомни, сколько энергии мы все потратили во время сражения с англичанами. Ее это явно запутает. Нужен кто-то лучше. Ты, создатель этого мира, тебе должно быть видней. Настя лишь пожала плечами. За 2000 лет многое поменялось. Вот, посмотри на них. Я схватил Усю за плечи. Ну, только взгляни, а, это же само совершенство. Я не делал энергосликов такими. А я, значит, все, бракованная партия, надулась Лина. Нет, ты просто другая, как и твой брат. Вы создавались для совершенно других целей. И поверь мне на слово, там вам не было равных. Правда, в глазах волчицы вспыхнул огонек надежды, естественно. Но это не отменяет того факта, что за 2000 лет многое успело измениться. Китоглавы не просто так вымерли. К ним на смену явно кто-то пришел. И наша задача – понять, кто именно. Советую обратиться к унылому питону Валере, предложила Рудольф. Он точно знает, на что способны духи. ХММ, я немного задумался. Действительно, почему я сразу же к нему не обратился? Наверное, потому что я уже успел забыть про феноменальный багаж знаний у преподавателей. Формально, даже Пелагея знала намного больше конструктов, чем я. Почему? Да, потому что магия, как и духи, не стоят на месте. Люди увлечены познанием мира и совершенствованием своего магического мастерства. Проспи я еще 1000 лет, они бы уже изобрели средства от миротворцев. А все почему? Потому что в людях этого мира нет канона. Оттого нейросеть Бастиона так и отреагировала, уничтожить потенциального прогрессора всеми силами. А, для чего? Думаю, что ответ очевиден. Сенату не нужны потенциальные конкуренты. Люди без канона не будут уничтожать друг друга. Они наоборот начнут думать, как в итоге расширить территорию. Сперва, Солнечная система, а затем, аккуратно и без лишнего шума, у их ног будет вся галактика. Уж мы с Шанго им в этом поможем. Валерий, вы тут? Я со скрипом приоткрыл дверь аудитории и заглянул внутрь. Тут, тяжко вздохнув, ответил огромный питон и медленно сполз на пол. Поры давно закончились. Или у вас что-то срочное, господин громовержец? Откуда вы знаете? Удивился я. Глупо полагать, что духи не признают своего всеотца. Хмыкнул Луп. Но можете не переживать. Мы не собираемся открывать вашу личность. 90% духов лояльны к вам, а остальные 10 не посмеют лезть из-за банального страха. В общем, переживать не стоит. Рад слышать. Угу. Так, что вас интересует, господин громовержец? А, можно, просто, Владимир, как вам будет угодно. Питон подполз поближе и нацепил очки. Интересно, зачем? Так вот, я хотел уточнить, а какого духа вы можете назвать лучшим ищейкой? Очевидно, что это китоглав. Очаровательные создания. Жаль, что почти все вымерли. Валера тяжко вздохнула и с грустью посмотрел на меня. А вам, для чего? Как бы так объяснить? Говорите прямо, Владимир. Мне все равно некого посвящать в ваши тайны. В общем-то, у меня появился темный двойник. Как это? Концентрат моих негативных воспоминаний. Если помните историю, то раньше я был. Да, можете не продолжать, кивнул питон. И что там с этим темным двойником? Он похитил Анатолия, и теперь мы очень хотим его найти. Но для этого нам нужен хороший ищейка, тот, кто сможет выделить мой энергодар. Ясно, понятно. Уб задумчиво посмотрел в окно. А вы уверены, что ваш двойник имеет тот же энергодар? Более чем. Просто, я тоже подумал про китоглава, но энергетический фон так и не стабилизировался после сражения с масочниками. Отсюда у меня и возник вопрос, а есть ли кто получше? У меня нет ответа на этот вопрос, но... Валерий отполз к столу и, вытащив стикер, быстро накорябал на нем номер. Вот, это номер профессора Коновалова, он эксперт высшего класса. И признаюсь, я сам частенько с ним консультировался. Профессор написал не один труд по специфике духов. Уверен, он точно сможет вам помочь. Человек, уточнил я. Человек, кивнул Упф. А, что, вы настолько сомневаетесь в людях? Почему же? Просто уточнил. Улыбнулся я и взглянул на часы. Надеюсь, он еще не спит? О, профессор Коновалов у нас, сова, спит днем, а бодрствует ночью. Улыбнулся Упф. Благодарю, кивнул я и быстрым шагом вышел из аудитории. Интересно, получится ли? Если нет, то нужно срочно придумывать план, которого нет и быть не может. Выйдя на улицу, я вытащил мобильник и набрал номер с бумажки. Гудки, еще гудки. Неужели спит? Слушаю. Раздался слегка хриплый мужской голос из динамика телефона. Профессор Коновалов, поинтересовался я. А, Кто спрашивает? В голосе послышались легкие нотки недоверия. Владимир Демидов, я звоню вам от питона Валерия. Уп, голос тут же изменился на обрадованный. А эта старая ползучая подушечка для иголок еще жива, живее всех живых. Улыбнулся я, и он сказал, что вы самый лучший специалист по духам. А еще он уверял, что вы хорошо знаете их специфику. Не думал, что хоть кто-то способен меня смутить, но у вас, молодой человек, отлично получается, отозвался профессор. Рассказывайте, что вас интересует. Понимаете, мой старший брат сейчас в беде. Так, голос слегка напрягся. Мне необходимо выделить энергодар и выследить одного человека. Так, профессор внимательно слушал меня. Вопрос, к какому духу можно обратиться для подобной задачи? Спросил я, только не говорите про китоглавов. Увы, в городе много чего произошло за последние несколько дней, и моя знакомая попросту не сможет отследить нить энергодара до конца. ХММ, голос задумчиво запыхтел. Знаете, господин Демидов, нашим миром управляет матушка природа, гениальный математик и счетовод. У нее ничего не бывает просто так. Взгляните на исчезающие виды, как думаете, что случилось? Почему они вымерли? Из-за людей, или серьезных катаклизмов, изменивших климат? Предположил я, духам плевать на климат, они живут там, где есть пища, а пища сейчас есть везде. Дело тут в том, что, к примеру, древние вымирают исключительно потому, что они больше никому не нужны. Человек может объяснить большую часть природных явлений наукой. Человеку больше не нужны боги-управленцы и боги-надзиратели, только боги-помощники и боги-защитники. Посмотрите, как увядает популяция черных драконов. Боги неба вот-вот закончатся, потому что огромные летающие монстры вытесняются дирижаблями и монстрами поменьше. С китоглавыми произошла аналогичная ситуация. То есть вы хотите сказать, что есть ищейка лучше? С надеждой спросил я. Есть. Имя этой ищейки – мегакроты. Кто? Мегакроты. Они же – духи беспощадной копошни. Крайне специфические ребята. Поодиночке вполне безобидны. Но стоит им собраться в группу, начинается ужас. Они способны прорывать километры подземных тоннелей, делать подкопы, обрушать целые здания и даже уничтожать минные поля. Признаюсь, ни разу таких не встречал. Как хоть они выглядят, как обычные кроты, только их много. А еще они обожают наряжаться в специфическую одежду. Все же, это стайные духи. Им нужна глобальная идея, во имя которой они будут сражаться. Очень часто обитают без хозяина, поскольку разделить группу мегакротов не выйдет и придется заключать контракт со всеми, а кушают они нескромно. В общем, группа мегакротов может быть подвластна только очень сильному заклинателю. Кажется, я видел таких в нашем городе. Конечно, о ваших кротах-анархистах столько новостей, но помните, когда попросите у них помощи, придумайте задачу, которая будет связана с их глобальной идеей. В противном случае, они вам попросту откажут. Простите, а кроме мегакротов никого нет, увы, остальные им и в подметки не годятся, с легкой ноткой сожаления ответил профессор Коновалов. Что ж, значит, буду искать кротов, спасибо вам, о, не стоит, я от всей души желаю вам поскорее разыскать своего брата, господин Демидов, благодарю. Вот, что-что, а про кротов-анархистов я и подумать не мог, 2000 лет назад такого не было, за все поиски отвечали древние нильские собаки, вот они были настоящими профессионалами, могли отыскать любого, дай только вещь понюхать, но времена меняются, а значит и мне не стоит останавливаться на месте. Хорошие новости, я зашел обратно в комнату к Насте, не томи, Хаски тут же вскочила, и размахивая рогаликом, начала кружиться возле меня. «Самые лучшие ищейки, та-дам, кроты», – заключил я. В комнате повисла гробовая тишина. Богини смотрели на меня с непониманием. «Как?» – Шанга аж поднялась со стула. «Точнее, какие еще кроты?» «Кроты-анархисты. Увы, других у нас в городе нет», – пожав плечами, ответил я. «Но я не знаю конструкт, чтобы их призвать. Позвать-то их – ничего сложного», – отмахнулась Рудольф. «Вопрос только...» «Правда ли они смогут нам помочь?» «Смогут». Я подошел к развернутой карте. «Ты, главное, позови. Скажи, что дому Демидовых очень нужна помощь». «Ладно». Лиса поспешно вышла в коридор. «Устинья, в какой из этих точек больше всего ракет?» Поинтересовался я, разглядывая отмеченные секретные объекты, заботливо предоставленные мне Михаилом Алексеевичем. «Вот тут, Мурмя, хранилище номер 67. Там и техника стоит», ответила Уся, и, превратившись в кошку, запрыгнула на карту. Только вот, там охрана и КПП закрытого типа, стоит там показаться левым людям, сработает тревога, и через 7 минут возле хранилища будет целая армия. Надо ли допилю устраивать такой шум, мурмя, я бы устроил. Но, зачем, удивилась Лина. Чтобы показать противнику серьезность своих намерений, вздохнул я. А еще, что императору придется иметь дело с настоящим психопатом. Рудольф точно справится, поежившись от холода, спросила Шанга, когда мы всей толпой вышли на улицу. Я в ней не сомневаюсь, строго ответил я. И действительно, через пару мгновений снег разлетелся в разные стороны. Проблем хотите? Послышалось из-под корня замерзшей яблони. Вдвойне получите. Раздался второй голос из-под куста шиповника. О, нет. Лина обреченно закатила глаза. Чтобы мир спасти от разрушения, голоса продолжали появляться в самых неожиданных местах. Чтоб сплотить все наши поколения. Правду и любовь навсегда изжить. Чтоб вершин достичь, в бой идем мы. Жора, Агузок, Шпатель, Рубец, Шпага, Вениамин Аристархович, Пуля, Адидас, Руди, Метла, Пузырь. В общем, представление всей группировки продолжалось еще минут 15. Мы же стояли и испытывали культурный шок от всего происходящего. Команда «Мама Анархия» на службе зла. Выбор твой, сдаваться или же сражаться. Мурмя, это факт. Устинья поставила жирную точку во всем этом безумии. Ох, вы закончили? С облегчением выдохнул я. Так, парни, у меня серьезное дело. Вау-вау-вау. Не спеши, небоскреб. Из мрака к нам вышел Жора Пень. Про нас знает весь город, и знает, что мы работаем только во имя обычных людей. У нас, в общем-то, очередь приличная. А таких, как ты, мы вообще стараемся. Вдруг к лидеру группы анархистов подбежал второй крот, и что-то прошептал на ухо. Жора тут же остолбенел и испуганно посмотрел на меня миниатюрными капельками глаз. А, до меня дошла информация. Простите меня, господин Всятец, черт попутал. Настолько был занят своими мыслями, что пропустил последние новости. Не признал вас, батюшку. Бывает, усмехнулся я. Ну, так, что там с очередью? Вы, как представитель праведного хаоса и свободы, будете обслуживаться вне очереди. Расскажите, чем мы, обычные работяги, можем вам помочь. Сразу скажу, дело сложное, и вам придется, пацаны. Воздух, воздух, заверещал один из кротов, указывая на стремительно приближающуюся злову. Маленькие анархисты тут же кинулись в рассыпную. Правда, одному повезло меньше. Злова, словно имперский штурмовик, налетела на бедолагу и, схватив, утащила в ночное небо. Они убили Руди, завопили кроты. Вот сволочи. Тихо, я поднял руку. Никто и никого не убивал. Просто у многих духов сохраняются повадки животных. Сейчас она немного с ним поиграет и отпустит. Ничего страшного в этом нет. Так, отмените этот ужасный недуг. Возмутился Жора. Вы же, бог. Боюсь, настолько глубоко в настройки я уже залезть не смогу. Извините. Пожав плечами, ответил я. Сделав два круга над территорией университета, злова выплюнула Руди. Тот с диким воплем шлепнулся в кусты шиповника, а затем, злобно матерясь, вернулся обратно в строй. «Простите даму, она не со зла», — сдержав улыбку, произнес я. «Не со зла, ага, как же», — недовольно засопел Руди. «Не обращайте внимания, Жора загородил собой летчика-испытателя. Руди у нас всегда находит приключения на пятую точку, это его стиль жизни. Поэтому, давайте просто продолжим, хорошо». Один умный человек сказал мне, что вы, мегакроты, отличные ищейки. «Это правда?» — поинтересовался я. «Отличные, это мягко сказано», — уверенно заявил лидер кротов-анархистов. «Найдем хоть иголку в стоге сена, только дайте нам пример энергодера». «А, ничего, что в городе за последние несколько дней было применено огромное количество конструктов. Энергетический фон до сих пор сбоит». «Ничего, господин Всятец», — заверил меня Жора. «Найдем, кого угодно и где угодно, вне зависимости от сбоев, только дайте аромат». «Пожалуйста». Я распростер руки и отключил блокировку энергодера. «Так сойдет, негодяй». В этот момент раскрасневшаяся Шанга едва не рухнула в обморок, но Лара, которая успела принять человеческий облик, вовремя поймала хозяйку. «Погодите, то есть мы ищем вас?» – удивился крот. «Моего злобного двойника», – пояснил я. «Хорошо, анархисты стали несмело подходить ко мне и шмыгать своими усатыми розовыми носами. Получается?» – поинтересовался я, наблюдая за тем, как к кротам зачем-то присоединилась Элина. Правда, у Сайрут ее быстро оттащили. «Да, можете выключать», — кивнул Жора и обратился к собратьям. «Ну, что, молодцы, не дадим злобному узурпатору навредить всеотцу». «Да-а», — тут же скандировали кроты. «Проучим супостата во имя создателя нашего». «Да-а», — напомним, что мы — сила кротовья. «Да, сколько можно?» Из общежития третий годок выбежала недовольная лиса Финик и цапнула Руди за живот. «У меня дети спят, а они тут устроили фанатское скопище. Дуйте за ворота и орите там, сколько влезет. Толкиенисты хреновы». «Кажется», — выдохнул Руди, — «у меня лопнула селезенка, братишка», — хохотнул я, — «у тебя ее нет». «Ох, господин Демидов, и вы туда же? Ну, вы же умный чело, КХМ, вы же умный парень». Финик отпустила многострадального крота и подбежала ко мне. «Спровадьте их отсюда, ради всего святого. Я понимаю, что вам нелегко. Понимаю, что у вас много дел по спасению всего мира. Но деткам нужен отдых. Они тоже прилично настрессовались за последние дни. Не волнуйтесь, мы уже уходим». Я взял Усю на руки, и мы всей толпой направились в сторону центральных врат. «Будьте осторожнее, и не забывайте про шапку, а то холодно на улице», — прокричала нам вслед ушастая лисица, а затем скрылась за дверями общежития. «Ты погляди, какая заботливая, и где ректор набрала таких чудных комендантов?» Голова раскалывалась так, будто по ней неоднократно ударили сковородой. Толик, конечно, не знал, почему именно ей, поскольку еще никогда не получал кухонной утварью, однако сейчас казалось, что последствия будут именно такими. Кое-как открыв глаза, парень увидел скомканные листки формата А4, на которых были нарисованы очень странные схемы. Толик еще никогда не видел ничего подобного, но свой почерк-то он явно узнает из тысячи. Неужели это он нарисовал? Но, когда, и что вообще происходит? Очнулся, поинтересовался Володя и по-доброму улыбнулся. «Ага», — вяло ответил Толик и потрогал раскалывающуюся макушку. «Что случилось? Ты ходил во сне, правда?» Парень с удивлением посмотрел на брата. «Нет, у меня, конечно, было много психологических проблем, но с лунатизмом я еще не сталкивался. Бывает». Володя протянул Толику стакан с водой. «Вот, выпей». «Спасибо». Только сейчас парень решил оглядеться по сторонам. «Нет, это явно не его комната, и явно не Берендеевский парк. Может быть, очередная секретная комната Шанешки? Ты чего застыл?» — спросил Володя, и, поднявшись, подошел к металлической двери. «Не могу понять, а где мы сейчас? О, это наш очередной квест-рум», — загадочно улыбнувшись, ответил брат. «Мне очень нужна твоя помощь». «Правда?» — сперва Толик даже обрадовался, но в словах Володи чувствовалось нечто странное, некая фальшь. Или это все из-за того идиотского сна, после которого? А что было потом? Толик помнил, что он поднялся, и все, пустота. Как будто из его памяти вырвали кусок, и причем, довольно важный кусок. «Ну, конечно», — с улыбкой ответил Владимир и вытащил странного вида браслет с красной моргающей лампочкой. «На вот, примерь». «А это, что?» — уточнил Толик с опаской, принимая подарок. «Честно, очень напоминает взрывчатку. Знаешь, из тех фильмов про отвратительное будущее». «Взрывчатка? Ха». Володя как-то странно усмехнулся. «Думаешь, я бы стал дарить брату взрывчатку? Знаешь, Володь, ты уж меня извини, но я пока воздержусь». «Ладно», — Толик отложил подарок в сторону. «Что за недоверие?» — нахмурился миротворец и внимательно посмотрел на парня. «Я хочу выковать из тебя настоящего лидера, но для того, чтобы все получилось, необходимо всегда слушать меня. Или ты забыл?» «Не понял». Толик с подозрением осмотрел мундир Володи. На нем не было цепочки от модных часов, а на пальце отсутствовало кольцо-зарядник. «Это странно, очень странно. Ну, как же, твое желание», — ухмыльнулся Володя и подошел ближе. «Стать уважаемым человеком. Или ты уже запамятовал? Но мы же все прошли, твой контракт аннулирован». «Забыл?» — осторожно поинтересовался парень. «Нет, тут явно что-то не так. Неужели ты думаешь, что мы на этом остановимся?» Володя указал на браслет. «Считай, что это твоя новая тренировка. Одень». «Тренировка?» — Толику очень не нравился тон брата. «Нет, Володя и раньше порой перегибал палку, применял силу и говорил, как высшее существо, коим он в итоге и оказался. Но это было как-то по-свойски, по-родному, словно Толик слушал отца или настоящего родного брата. Однако сейчас в голосе не было тех родных ноток, совершенно иной тон. Как будто Толик разговаривал не с Володей, а с «тренировка». Хищно улыбнулся Допили, присел рядом. «Одевай, или ты перестал мне доверять, Володь. Давай вернемся в общежитие, и там все обсудим. Ладно, мне сейчас правда не совсем удобно, парень начал быстро соображать. Или, лучше в замок, а, там и обговорим. Одень браслет. Двойник схватил Толика за руку. Или не хочешь пройти дальше? Неужели нравилось быть хлюпиком, об которого все вытирают ноги? Увы, тренированный мозг старшего сына дома Демидовых больше не мог терпеть подобное обращение. Замахнувшись, Толик практически на автомате врезал Допилю по лицу. Ух, какое облегчение. Не то, чтобы Толик был садистом, но порой Володя был таким откровенным душнилой, что очень хотелось врезать ему по мордахе. А тут, такой великолепный шанс, который мог закончиться крайне плачевно. Молодец, ухмыльнулся двойник и тут же поднялся на ноги. Стоишь на своем, как я тебя учил. Правильно, никто не смеет заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь.